Доброй ночи. Вечный вопрос, который мучает ведущего программы «Серебряные нити», а это я, доктор Александр Данилин. Это вопрос, стоит ли врачу говорить о литературе. Помогите мне, пожалуйста, дорогие радиослушатели, потому что безумно трудно говорить о Пушкине и о последней маленькой трагедии в цикле маленьких трагедий, которая была закончена в Болдине в 1830 году. И за почти 200 прошедших лет было написано и передумано столько, что поднять все это в короткой передаче просто невозможно. Но сегодня это пушкинское название, фраза, суть маленькой трагедии «Пир во время чумы», наверное, самая востребованная цитата из Пушкина. Во всяком случае, если хотите, самая востребованная реминисценция. Она мелькает на печатных страницах, в эфире она становится заглавием романов, уже нескольких, насколько мне известно. Она ощущается как какая-то невероятно актуальная. Мои простенькие опросы показывают о том, что суть маленькой трагедии Пушкина помнят немногие. А вот эту фразу в разных смыслах произносят все. Что же все-таки хотел сказать Пушкин? Или что осталось в нашем сердце от этой маленькой одноактной пьесы, от ее героев? Что для нас значит слова «пир во время чумы»? Мы его осуждаем или одобряем? Ну, насколько вы знаете, помните, сюжет предельно прост. Небольшой город умирает от чумы. На улице, которая служит сценой для маленькой трагедии, вы ее видели в фильмах, спектаклях, слышали по радио, идет пир. Как вы относитесь к этому пиру во время чумы, дорогие радиослушатели? Это страшная беда человеческая, как считала, между прочим, Марина Цветаева. Или это протест, выход, способ сопротивления чуме? Пир во время чумы. Это хорошо или плохо? Что мы имеем в виду каждый, когда произносим эти слова? Стоит ли пировать во время чумы? И все, что приходит вам в голову в связи с этими ассоциациями. Вот тема сегодняшней программы. Телефон наш прежний. 495-956-1514, где 495 – это код города Москвы, а 956-1514 – постоянный телефон прямого эфира Радио России. Стоит ли пировать во время чумы, понятый прямо и метафорически, и как хотите, по-другому. А в качестве музыкальных иллюстраций мы с вами сегодня послушаем, ну, то максимально близкое к пиру во время чумы, что я смог найти в своем архиве. Это музыка пира, пира во время коричневой чумы, музыка из варьете Бухареста, Румынии, времен Второй мировой войны. Обычных и, может быть, всем хорошо знакомых слов, тема зачумленного города была особенно близка Пушкину осенью 30-го года. Тогда в нескольких губерниях свирепствовала холера, и он, живя в деревне, в Болдине, не мог пробиться в зараженную холерой и оцепленную карантинами Москву, где в это время находилась его невеста. Представляет из себя эта небольшая пьеса достаточно точный перевод отрывка из большой пьесы английского драматурга Джона Вильсона «Чумной город». Однако в «Чумном городе» в этом отрывке пьесы нет песни Мэри, нет гимна Чуме, и здорово изменен диалог в конце маленькой трагедии, диалог со священником. Ну вот, все, что я хотел сказать, если не считать введение в пьесу, потому что, вспоминая Пушкина, так и хочется вспомнить: почтенный председатель, я напомню о человеке очень нам знакомом, о том, чьи шутки, повести смешные, ответы острые, замечания столь едкие в их важности забавной, застольную беседу оживляли и разгоняли мрак, который ныне, зараза, гостья наша насылает на самые блестящие умы. Что-то мучительно знакомое мне всегда мерещилось в этих строчках. Пушкин всегда и все маленькие трагедии о заразе для ума. Чума ведь это страшная, особо опасная инфекция, смертельная болезнь тела. Зараза, гостья наша, насылает на самые блестящие умы. Умы, особенно блестящие, страдают в первую голову от любой заразы. Любая маленькая трагедия – это повесть о душе, находящейся в предельном напряжении. И как душа Пушкина тогда, рвавшаяся в Москву. И, конечно, это тоже пьеса на двух началах внутри человека, которые, наверное, в наше время как-то удивительно важно понять и почувствовать Вот примерно то, что мне хочется сказать в начале. Доброй ночи, Ира. Алло. Да, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Вы знаете, это, конечно, один из контекстов понимания, вот то, что я сейчас скажу. И дело в том, что я недавно посмотрела «Маленькие трагедии». Вы знаете, Ира, да, я вас перебью. Я хочу сказать, что истинное понимание – это сколько там, около 8, что ли, страниц драматического текста, и никто не может сказать, что такое истина, истинное понимание. Я даже думаю, даже сам Пушкин. Мы говорим о контекстах, и разговор о контекстах всегда приближает нас к душе, к пушкинской душе и к душе своей. Вот ради этого мы здесь и ведем вечерние непростые разговоры. Простите. Угу. Я недавно посмотрела «Маленькие трагедии» в кукольном театре Образцова, в той трактовке, которую дает Андрей Веников. И вы знаете, это такое откровение, это такое удивительное понимание того. Я смотрела фильм неоднократно. Я знаю, как исполняет Смоктуновский «Скупого рыцаря» и Моцарта и Сальери. И вы знаете, он, Андрей Веников, дал еще высветил как-то по-своему то, что Пушкин хотел, вероятно, показать. Спасибо большое. О чем он думал. А? Ирина, спасибо большое. Обязательно посмотрю. Но скажите, в чем суть? Я просто хочу сказать, что вот у него не было в постановке его «Первое время чумы», но, как ни странно, Моцарт и Сальери вот дало мне какую-то еще зацепку, чтобы понять именно «Первое время чумы». Потому что Сальери для Моцарта, он был тоже чумой своеобразной. А вот эта вот зависть, было это, не было, неважно, это так, как у Пушкина, вот эта вот зависть к лучшим умам, о которых вы говорили, к чистому, светлому гению, вот эта вот человеческая тьма, это и есть чума, которая присутствует везде. То есть не обязательно чума, как та чума, которую он описывает. Постоянно в нашей жизни что-то происходит, которое является так или иначе чумой для нас. И вот это вот противодействие человеку, в данном случае Моцарт своей вот этой легкостью, светом, гениальной музыкой, торжеством, любви, даже его реквием и тоже жизнеутверждающий по сравнению с тем мраком, который исходит от Сальери. И вот именно об этом, мне кажется, вот во время чумы у Пушкина сказано, что человек только тогда остается человеком, когда он в жизни, а ведь что такое пир? Это не сказано там у Пушкина, что это какая-то гулянка, какое-то застолье, какое-то веселье. А ну как же, еще как сказано? Нет, именно пир названо, а пир, он всегда, там элемент торжества. Вот пир – это богатое, торжественное застолье. Вот поэтому Пушкин, мне кажется, говорит о торжестве духа человеческого, о богатстве души, которая превозмогает все, что связано с нашествием чумы во все времена. То есть, да здравствует председатель, да здравствует Врасингам, долой священников. Это есть способ, пир, это есть способ победы над душой человека. То есть, фу, вот видите, над я тьмой. Истину говорю, над тьмой чумы. Это противостояние чуме. И в своих, знаете, и в своих, Ирина. Алена, потому что церковь называет уныние в любые моменты горести самым страшным грехом. Вообще, поэма Вильсона, это пуританская поэма, она абсолютно религиозна. Ну, и Пушкин не пуританец. Пушкин, конечно, отнюдь не пуританец. И я во многом с вами согласен. Какая-то ситуация, которую вы описываете, мне напоминает Булгакова. Вот там, помните, как бы Воланд спрашивает у кота про буфетчика. Я боюсь, я дословно цитату сейчас не приведу, конечно. Но он спрашивает, сколько ему осталось жить? там буфетчик вопит, этого же никто знать не может. Тогда кот отвечает: подумаешь, бином Ньютона, он там умрет от рака печени в клинике первого года. И Воланд ему говорит: ой, так стоит ли эти десятки золотые держать под полом? Не лучше ли достать их и провести этот год весело в обществе прекрасных женщин? В общем, на перу. Нет, это несколько другое. Это уже другая трактовка. Как бы вам сказать? Абсолютно жизненная ситуация. Представляете, приходит к доктору, он говорит: рак у вас, через год умрете. Это чума, самая настоящая чума, тьма души. И тут совет. И вот как бы достань десятки, да и вперед. Только никогда не надо забывать, что даже у Воланда это советует демон. Сатана, то есть даже у Булгакова это советует сатана, демон, темная сила. Есть еще один аргумент в вашу пользу, если хотите. Это аргумент на самом деле предельно простой. Там председатель Вальсингам скажет, он никогда не писал стихов. И скажет он: мне странная нашла охота к рифмам впервые в жизни. Ночью, внезапно, странно, никогда не писал стихов, вдруг пишет гениальный гимн чуме, гениальный, которого нет у Вильсона. Спасибо большое, Ирина. Да, гимн к чуме — это прорыв, это борьба. Пир идет самый настоящий, на улице столы накрыты, стоит вино. Доброй ночи. Павел. Павел. Это да, Халида. Здравствуйте, Халида. Здравствуйте, Александр. Вы знаете, когда вы задали вопрос о том, что, ну, какие у вас первые ощущения вот с таким понятием пир во время чумы, и я вот сказала вот так. Народ безмолвствует. В трех ипостасях. Это пофигизм, это бессилие, и третье – это рабская вера в чудеса того, что наверху все сделают, все знают, мы, это наше, это наше. Вот это в трех ипостасях, это пир во время чумы. Ну, как бы, я бы согласился с этим, но... Тогда, да, пир, то есть, извините, тогда призыв гимна, который поет Вальсингам, ясен и понятен. Есть упоение в бою, и бездны мрачной на краю, и в разъяренном океане, средь грозных волн и бурной тьмы, и в аравийском урагане, и в дуновении чумы. Все-все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслаждения. Бессмертие может быть залог. И счастлив тот, кто средь волнения их обретать и ведать мог. Вперед в бой. Все, что вы боитесь, все, что смертельно, на самом деле несет в себе вечность. Что-то вроде стихии революции. Вперед. Этот пир, если следовать чувству, наверное, скорее, Вальсингама, это противостояние человека, если опираться на звонки наших слушателей, противостояние человека стихии бытия. И тогда пир во время чумы, это есть хорошо. Но что-то безумно и бесконечно возмущало в нем горячо любимую мной Марину Цветаеву. Самым страшным проявлением человеческого духа для нее это было. Почему? Вот что по этому поводу сказала наша радиослушательница Ирина. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Меня зовут Ирина. Для меня наиболее полно выражает внутреннюю глубину пушкинской трагедии «Пир во время чумы» стихотворение Джона Дона. Нет человека, который был бы как остров сам по себе. Каждый человек есть часть материка, часть суши. И если волна снесет в море береговую тюсь, меньше станет Европы. И также, если смоет край мыса или разрушит замок, твой или друга твоего. Смерть каждого человека умоляет и меня, ибо я един со всем человечеством. А потому не спрашивай никогда, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе. Пушкин здесь говорит о том, об этом же, о нашем извечном желании ощутить себя как остров, отдельно от материка, отдельные улицы, изолированные от города, и даже не в надежде пережить эпидемию чумы, а всего лишь в желании не сочувствовать и не переживать. Пытаться включить себя веселым пиром из жизни, чтобы иметь возможность даже не задавать вопрос, по ком звонит колокол. Потому что все мы интуитивно знаем, что звонит он всегда по каждому из нас. Спасибо, до свидания. Безбожный пир, безбожные безумцы, вы пиршеством и песнями разврата ругаетесь над мрачной тишиной, повсюду смертью распространяемой. Ну вот, как ругались над тишиной в военном Бухаресте. Совершенно вещь. Мы, наверное, с вами просто перестали, разучились понимать, к чему зовет священник в поэме, и в поэме Вильсона, и в «Маленькой трагедии» Пушкина. Он зовет вернуться по домам и заклинает, помните, он говорит: «Я заклинаю вас святою кровью Спасителя, распятого за вас». Он призывает идти и помогать больным. Он призывает склониться над тем, пусть даже кошмаром, который производит промысел Божий над людьми. Как бы в мире, в котором задуман Бог, который задуман Богом, чума с точки зрения священника существует тоже для чего-то. И поэтому в любом случае гимн чуме, который появляется у Пушкина, вот это самое есть упоение в бою и бездны мрачные на краю, это, конечно, богоборческий гимн. Он пытается поднять человека из того, что здесь на его глазах, из того кошмара, который священник понимает как устроенный Богом, как судьбу, в которой мы можем только слушать ее значение и помогать. И нет другого выхода. Есть три способа в этой маленькой трагедии преодоления смерти. Почему-то никто не вспоминает о песне «Мэрис», которая поется в начале, и которой тоже нет в оригинальной английской пьесе. Есть три способа победить смерть. Это любовь, творческий прорыв, бунт и вера. Доброй ночи, Ирина. У нас сегодня просто праздник Ирины какой-то. Алло, вы знаете, я просто хочу задать вопрос. Вот, наверное, нельзя однозначно все-таки понимать. То есть есть как бы три прочтения вот этой вещи. Есть богоборчество, элемент. Есть противостояние вот такого вот какого-то нахрапистого человека, может быть, бездумного. А есть вот то, о чем вы говорите. О том, что действительно у них там вот песни Мэри, это же и склонение перед тем. Это как бы гимн человеческой душе, это смирение в ее песне и любовь, любовь, милосердие. Ведь я хочу просто спросить, ведь когда была блокада Ленинграда, ведь люди, когда даже еще не похоронили, не могли даже похоронить своих замерзших близких, умирающих, они шли на концерт и слушали симфоническую музыку. На всех передовых солдаты, вышедшие из ада, и этот ад их ждал завтра, и они все равно рады, веселились и слушали эстраду. И высотники, летчики, вот мне рассказывали просто во время войны, то есть для них каждый день, каждый вылет был, мог быть последним. И им, как нигде, ни в пехоте, нигде, давали самые лучшие пайки, шоколад, водку, и спрашивал повар, какой вам кушанье приготовить, потому что завтра, то есть даже сегодня, он мог просто улететь и не вернуться, потому что не то, что там собьют, а там просто, вот, говорят, перегородка была между стрелком-радистом и пилотом, и если его ранят, он просто не сможет никто ему помочь, то есть смерть однозначная просто. Их там косило, то есть там из полка просто оставалось, ну, десятки, просто, я не знаю, единицы. Вот вам, пожалуйста, то есть человек, если он будет только склоняться перед ударами судьбы, если он не будет внутри вот торжествовать в духе, в любви, в светлом в чем-то, он просто не выдержит. Спасибо большое. Я думаю, что Ирина очень четко. Я попробую ответить на этот вопрос, Ирин. Но, опять же, в рамках моего унылого понимания, потому что, по-моему, я не знаю, кто первый это почувствовал или написал, но Вольсингам Да, он назван у Пушкина таким странным для того времени словом «председатель». Это потом это слово станет для нас простым и естественным, и пиры во время той же войны, не там, на фронте, когда играла эстрада, а в совсем других местах будут закатываться просто совершенно невообразимые. Говорят, что невыразимое богатство пира, когда-то пиров, которые шли, решило исход Ялтинской конференции. И я просто сейчас боюсь, я не хочу тратить на это время, на количество блюд, там, на то невероятное, что происходило. Вы же знаете, Сталин был большой поклонник такого рода пиров и считал их, между прочим, обязательными. Не стану напоминать пастернаковское лето, где он как бы называл времена, в которые жил, пиром Платона на пиром Платона во время чумы, если я вот сейчас тоже не ошибаюсь, имею в виду эстетический и любовный пир, который временами случался с людьми, с поэтами, с писателями, но тем не менее ощущение чумы не проходило. Так вот, я боюсь соврать, я не знаю, кто первый это определил, по-моему, все-таки Цветаева, назвали Вальсингама человеком культуры. Есть песня Мэри, да, «Я молю, не приближайся», это по поводу блокады Ленинградской, «Я молю, не приближайся к телу Дженни ты своей, уст умерших не касайся, следуй издали за ней, и когда зараза минет, посети мой бедный прах, а Эдмонда не покинет Дженни даже в небесах». Это гимн любви, который есть, был и будет способом спасения человеческого, спасения от смерти. Председатель – это нечто совершенно новое. Это человек культуры. А культуры, которая в том числе нами с вами понимается как некая духовная власть. И деяние это, в общем, по сути своей, сугубо антицерковное. Пушкин же ощущал себя человеком культуры. Да, а люди культуры в то время еще не могли мечтать о власти, которую они получили ко времени лета Пастернака и Пушкина и Пугачева Цветаевой. Ведь у нас в наше время люди культуры имеют власть просто совершенно колоссальную. И этому пониманию, конечно, вполне соответствует и титул председателя, да, председатель собрания, не знаю, не тамада, не князь, не просто Вальсингам, а председатель. И его, конечно, гимн чуме – это такой языческий, жреческий акт. Он считает себя вправе бунтовать и создавать какое-то такое абсолютно новое, абсолютно несогласное со священником пространство. Мы просто с вами разучились чувствовать, что прорывы культуры, которые как бы так важны для нас сегодня, когда-то были абсолютно революционные, они противостояли тем ощущениям, предопределенности человеческой жизни, невозможности сопротивляться ожиданиям, если хотите, суда над самим собой. И, конечно же, Пушкин в чем-то Вальсингам. А в чем-то человек глубоко искренне верующий. Тогда в нем он отчетливо понимал, что христианское начало и начало культуры в фильме, который вы вспоминаете, объединен. Да, объединены маленькие трагедии, египетские ночи. Там есть удивительная фигура, такая связывающая как бы маленькие трагедии воедино, фигура импровизатора. И если хотите, Вальсингам — это же вот этот самый полумагический импровизатор, который внезапно на фоне чумы берет откуда-то что-то сокрушительное, абсолютно новое. Это гимн чуме. И он объединяет вокруг себя людей. И абсолютно права, конечно же, Ирина, которая, запись которой на автоответчике звучала сегодня в программе, поскольку гимн чумы с магической силой нас захватывает, он захватывает и эстетические, и душевные глубины. И мы вдруг себя начинаем чувствовать соучастниками этого пира и забываем о том, что этот пир в сущности кощунство на фоне беды других. Мы чувствуем какое-то ответное вдохновение. Ложь становится невидимой в сиянии ослепительных строк. Нас сладостно притягивает то, что Вальсингам назовет сознанием беззакония, между прочим. Нас захватывает прелесть горделивой исповеди, и мы с вами совершенно не задумываемся о том, что в ней нет покаяния. Это своего рода признание падения, но падение вверх, в надзаконную высоту. Это темное, по сути, вдохновение. Это вдохновение, которое оставляет человека наедине с самим собой. Другой вопрос, что для Пушкина это болезненный разрыв между человечностью и пророческими голосами. А для нас это нормально. Из таких темных вдохновений складывается то самое страшное чудище толпы, которое может раздавить и смести всех вслед за этими словами. Есть упоение в бою и бездны мрачные на краю. Пушкин это прекрасно чувствует, а мы нет. Мы не понимаем, что в этот миг Творец остается один. И что он, конечно же, встает против Бога. Это так мучительно и остро чувствовал Пушкин. Хотя в самом конце я хочу, чтобы, может быть, подумали. Ну, просто случайно подумали. Очень интересно, что, по всей видимости, Пушкин чувствовал, что без этого пира обойтись человечество все равно не может. Вот есть знаменитый фильм Луиса Бунуэля, он шел у нас когда-то, «Скромное обаяние буржуазии». Там прямо противоположная проблема. Там 6 человек, буржуев, они пытаются поесть компанией нормально, сесть и поесть. И что-то такое непрерывно мешает им устроить пир. То там вдруг они оказываются на сцене, то еда становится сделана из папье-маше. И как бы вот в этом пире, в этом объединении, в застолье есть свой механизм репродукции человеческого духа. Мы, когда садимся за стол, мы передаем друг другу свои привычки, все те же самые представления о том, что мы называем культурой. Правда? И это только одна из дилемм маленьких трагедий, которые мы до сих пор не решили. И, может быть, слова «пир во время чумы» так часто у нас звучат просто потому, что это невероятно важно для нас. Что же главное сейчас для человека? Порыв или умение покаяться и пойти помогать другому? Это проблема, которая со времен Пушкина так и тяготеет над нами. Ну уж не знаю, насколько я все складно рассказал. Уж простите меня. Поздравляю наших ветеранов и всех нас с наступающим праздником. А уже после праздника, в понедельник, давайте мы с вами поговорим о том, что мы имеем в виду, когда говорим о человеческой слабости. Мы говорим, наверное, о том, что такое слабость и что такое сила. Как мы это понимаем?